есть первоисточник, откуда же все-таки чакры к радуге, я не нашел, вот, откуда ноги растут. Но, зато я знаю, откуда, вот, какого цвета чакры по ведийским источникам, по йоговским источникам. Если кому интересно, у нас на сайте выложено, вот я статью выложил, то есть, чтобы меня просто спрашивают, какого цвета? Так вот, Муладхара чакра, она золотистая, золотого цвета. И мы сегодня с этим золотым цветом будем работать. Это в двух источниках, как минимум, описано. Это Гаракша-йога и Вивека-мартанда. Это одни из самых старинных источников по йоге вообще. То есть это традиции йога-надхов. Может быть, слышали таких. Это тайные ордена йоговских, которые вообще белые люди практически не допускаются. И есть один из наших соотечественников, у него духовный Матьендра Надх. Он умудрился все-таки туда получить у них посвящение. Он полгода сидел перед монастырем. Каждый день он стучался в ворота, и каждый день перед ним закрывали дверь. Через полгода они увидели, что человек достойный, его запустили, и он уже там, по-моему, лет 25, то есть очень серьезный. И он для вот российских людей, он перевел многие тексты по йога-надхе, за что ему большое спасибо. Вот, поэтому, значит, что? Его духовное имя Матьендра Надх. Как его зовут, я сейчас точно не помню. Вот российское имя, да? То есть человек достаточно такой серьезный аскезу прошел. И обучение. Я встречался с ним два раза. Но это было давно уже, лет 20 назад. И для меня то, что он говорил, было типа там на дрове трава, на дворе трава. В общем, я не понимал, о чем он говорит. Потому что там терминология очень такая серьезная для вот просто восприятия. Это потом уже, когда я там и санскрит изучал, и многие тексты, я уже стал понимать, о чем он тогда говорил. Я сейчас с удовольствием с ним побеседовал. Поскольку вот психология вот йоги, вообще психология с точки зрения вот этого, это такой огромный инструментарий, там настолько все, ну, многомерно, что вот западная психология, говорю, это такое жалкое подобие вообще психологии. Потому что и Юнг занимался психологией, говорил, ну, это, ну, такое богатство. Западному человеку еще рано вот туда. Вот, поэтому у нас, смотрите, такая программа будет. Сначала мы, небольшая разминка, дыхание, пранаямы. Все, что мы делали в крия-йоге, только в уменьшенном варианте. И потом мы, собственно, уже будем подходить к медитации и будем медитировать сегодня на Муладхару чакру. Вот так вот. Все, садимся с ровной спинкой. Пропоем гуру мантру. Вдох. Акханда мандала карам. Пьяптам яна чара чарам. Татпадам даршитам яна, тасмай шри гураве намаха. Руки за спину, вдох, задержка. Джанхар бандха, ушли в наклон. Расслабляемся. Поднимаемся, выдох. Начинаем дышать капалабхати. Глаза в межброви. Уже начинаем здесь. У нас приходит понимание, что мы сейчас подготавливаемся к медитации. Перед медитацией в широком смысле идет пранаяма. И вот в текстах по йоге написано, что там определенное количество пранаям приводит к пратихаре, то есть управлять своими чувствами. Определенное количество пранаям приводит к дхаране. 12 пранаям приводит к дхаране. 12 дхаран приводит к дхьяне, то есть к растворению. И 12 дхьян приводит к самадхи. Это, конечно, упрощенно, но вот сейчас мы как раз подготавливаемся к подходу к медитации. Вдох, наклон вперед, выдох. Прогнулись, бултыхаем животом. Агнисар-крия. Расслабленно работаем. Не перенапрягаемся. Вдох, задержка, откинулись. Задний шейный замок, выпускаем живот. Вернулись, выдох. И отслеживаем тонкие ощущения. Хорошо, поднимаемся. Небольшая разминка. Так, начинаем с периферии. Работаем пальчиками, дышим, дыхание свободное. Встряхнули руки. Секунду отследили ощущения. Большие пальцы кулаки повертели в локтях. Обязательно, вот когда будете сами медитировать, не бросайте хатху в другую сторону. Потому что тело у нас просто создано для движения. Ага, встряхнули руки. Вдох, потянулись вверх. Выдох вниз. Хорошо, начинаем движение плечами. Вдох, выдох. Очень мягко работаем. Пол силы. И я даже вот читаю, вот, когда источники, там пишут, что вот у такого-то учителя йоги был свой учитель. И вот он там практически не мог ходить. Почему? Потому что он в лотосе постоянно сидел. И у него там с суставами все плохо было, и в другую сторону. И мне уже тогда закралось сомнение, вот раз человек занимался йогой, почему у него было плохо вот так вот, что он там... А потом я ответ нашел у своего гуруджи. Он говорит, что обязательно нужна физическая активность. Каждый день должна быть. Хоть чуть-чуть, хоть 5 минут. Есть 5 минут, значит 5 минут. Есть 10 минут, значит 10 минут. И чтобы все мягко у вас было. Угу, хорошо, встряхнули. Ну, я просто говорю, что вот есть 5 минут, значит, сделайте 5 минут. Вот. Я помню, мы в Делийском аэропорту там это занимались йогой, понимаете, ждали самолет. На грязном полу там все, да. Мы все время маскар там крутим тазом. Там индусы собрались и смотрели, зрелище такое, зоопарк там. Ну и что? Или в самолете там, кверх ногами. Там голова на полу, а ноги там. Ну потому что отсекаешь за 6 часов там, да, раз. И уже наплевать, кто там это, никто ничего не говорит, все понимают. В другую сторону. Наклончики. Стараемся еще вот реберную часть тоже растягивать, головой помогаем, чуть-чуть сюда, все очень мягко делаем, без рывков. Хорошо, поднялись, стряхнули плечики, руки на кресте, спрессили, обращение корпусом. Дышим, вдох, выдох, вдох, выдох. Вон деревья, там кустарники, то они бегают, двигаются. И в другую сторону. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Хорошо, закончили. Подняли ручки вверх, вдох. Опустили вниз, выдох. И руки на крестец. У меня вот дедушка посадил шиповник. И он посадил его на северной стороне, у забора. И он постоянно через весь садовый участок топает на юг. Понятно, да? Ничего. Смотришь, он вырастает. Я же знаю, где корни. Вот он за забором растет, он, значит, весь туда идет, к югу. Вот, присели и начинаем прорабатывать наш крестец, таз. Очень мягко работаем. И прочувствуйте, что у вас, как у вас бедра прокачивают ваш малый таз, нагревает его так, чтобы вас не защемляло поясницу, брюшину. Нам сегодня это упражнение особенно нужно, потому что мы работаем с Муладхара чакрой. Хорошо, подняли руки вверх, вдох. Ну, опустили руки вниз, выдох. Поднимаем правую коленочку, поработали. Шлепаем себя пяткой по ягодице. Лицо расслаблено, плечи расслаблены, дышим. И на другую ножку. Хорошо, закончили. Стали боком, перекаты. Стопы расставили под 45 градусов, подняли пяточку. Не обязательно глубоко, нам нужно сейчас проработать вот тазовую область. Дышим, дышим. Дыхание не останавливается. Нам важно сейчас набраться энергии, чтобы у нас было что в медитацию запустить. Хорошо, закончили. Развернулись, перекатывая с носочков на пятки. Право-влево. Да, почувствовали очень приятное упражнение. И стопы вместе сделали. Вот сейчас важна точка промежности. То есть мы сейчас работаем с Муладхарой. Она там живет у нас. Поэтому начинаем сейчас разрывать коврик. Ступнями колени у нас подтянуты, коленные чашечки. Дышим. Дыхание Уджхая. Дышим. Вдох, выдох. Плечики расслабились. Верхний этаж жиденький и расслабленный. А ноги сильно разрывают коврик, чтобы у всех были разорванные коврики в конце занятия. Сильнее, сильнее, сильнее. Еще два дыхания. Три дыхания еще. И начинаете сжимать Мулабандху на выдохе. Еще сильнее разрываем. Хорошо, закончили. Сбросили напряжение, расставили стопы на ширине плеч. И второй подход, то же самое, по-другому сейчас будет. Копчик чуть-чуть заворачивать под себя, вот скруглить поясницу, чтобы напряжение не в поясницу шло, а в промежность и в суставы тазобедренные. Поехали. Разрываем, дышим 6 уджхая. А верхний этаж, он такой жиденький. Низ, он такой получается, как бетон. Длинный уджхая. Смотрите, вы уже на крии-йоге стали такими выносливыми. У вас длинное-длинное дыхание. Еще сильнее разрываем. Плечи, шею не включаем. идет по жизни, да, там в метро где-то едете, стоите где-то в каком-то очереди, там, правда, не знаю, где сейчас очередь, но где-то расставили ноги на полторы ширины плеч и прочувствуйте ощущение вот здесь, вот в паховой области, у вас будет их промежность, она у вас автоматом начнет подтягиваться. Начинаем сдвигать ноги. А промежность расслабьте, она у вас автоматом начнет как бы туда подсасываться вверх. Очень мощное упражнение, рекомендую его. Дышим, дышим, дышим. В конце выдоха дожимаете мулабандху. Момент вы, может быть, прочувствуете, что у вас нюх улучшается, и это неспроста. Хорошо, закончили, отпустили напряжение, разворачиваемся. Значит, смотрите, муладхара, первая чакра, это элемент земли. Элементу земли соответствует каждому элементу соответствует свой орган чувств. Так вот, элементу земли соответствует запах. Вот, поэтому работа с этой чакрой пробивает человеку нюх. То есть он начинает улавливать очень тонкие ароматы. Хорошо. И руки на крестец. Цикл наклонов, прогибов. Все правильно вспоминаем, делаем. Вдох. Присели. Раскатали, уронили же голову вниз, со вдохом копчик под себя, сжимаем ягодицы, неглубокий прогиб, выдох, уронили голову вниз, копчик под себя, трусливая собачка, выдох, вниз, копчик под себя. Выдох. И чуть побыстрее вдох. Успеваем снизу вдохнуть. И качество не теряем. То есть представьте, что вы можете делать это бесконечно долго. Вот эти наклоны, прогибы без задержек. Мы перетекаем из одной позы в другую. Представьте себя вот таким каким-то вот, может быть, животным, очень гибким. Вот кобра очень почитаемая, видите, она ушива тут даже. Представьте себя такой гибкой, красивым таким вот существом, пантерой. Угу, хорошо, и ушли в наклончик, повисли. В уттанасане висим. Согнуть коленочки, живот лежит у нас на бедрах, чтобы спина у нас вытягивалась и не перенапрягалась поясница. Отпустили шею. На вдохе посмотрели вперед, присели, толкнулись вверх, подняли руки, вдох, выдох, опустили и несколько секунд постояли. Отложенный эффект после уттанасаны, это он догоняет через какое-то время. На начало коврика приветствие солнцу. Стопы вместе, тадасана, раскрыли плечи. Вдох, выдох, намасте. На уровне третьего глаза солнышко у нас, со вдохом руки вверх, сжали ягодицы, выдох, наклон, со вдохом прогнулись, левое назад, колено на пол, выдох, планочка, колени на пол, продолжаем выдох, подползаем грудной клеткой на пол, вдох, кобра, выдох, собака мордой вниз, стопы вместе. Левый шагнули, вдох, вылет, наклон, дотянули лоб до голени со вдохом, руки вверх, прогнулись, выдох намасте, на правую, вдох, руки вверх, прыгиваем, выдох, наклон, со вдохом прогнулись, правый шагнули назад, колено на пол, выдох, планочка, колени на пол, подползаем, вдох, кобра, выдох, собака мордой вниз, со вдохом правый шагнули, бегун, выдох, подошли, наклон, со вдохом поднялись вверх, прогиб, выдох, намасте. Опустили руки вниз. Вот такая небольшая разминка, она очень хороша перед медитативными практиками. Можете что-то добавлять, можете что-то убавлять, но вот 10-15 минут это будет просто суперски. У вас тело будет все проработано, как хорошо смазанный механизм. Хорошо. И начнем. Один раз, извините, Николай, один раз сурин маска достаточно? Я сейчас вам показал минимальное, да, вот если без объяснений, без там... Вместе вот, времени нет, то достаточно. Да, то достаточно. Вот, как помните, говорил на курсах Федерации, вы должны уметь работать в любых условиях. Вот есть у вас 3 минуты, вы должны дать человеку практику на 3 минуты. Как меня учил... Время, место. Что? Время, место, обстоятельства. Я сейчас упомяну вот мы, одного из моих учителей, Дениса Занечковского. Это самый крутой по хатха-йоге человек. И он критиковал йога-тичеров, которые, они жаловались, что вот у них 40 минут было, они не могли никак группу разогреть. Он говорит, что вы мне говорите? Поставьте людей там в бакасану на 3 минуты, они у вас через 3 минуты мокрые будут капать, понимаете, вот так вот. То есть вы просто не сумели выстроить свою практику для них. То есть минута, минуту поработали, есть 2 часа, 2 часа, есть 5 часов, есть и на 5 часов такие тренировки. Поэтому надо в любых условиях уметь работать. Они думают, ой, елки-палки, у меня там 1.5 часа, а вот у меня только 1:10, я вообще ничего делать не буду, да? И человек ничего не делает. Хорошо, сейчас мы начинаем с вами. Асаны поделали, второй, пранаяма у нас начинается. Прямо идем по аштанге йоги. Бхастрику дышим, третий глаз, поехали. На вдохе живот у нас надувается шариком. С выдохом сдувается. Акцент на вдохе. И отследите, как у вас сейчас в носу дает холодок. Вдох, задержка. Выпускаем живот, расслабляемся, глаза межброви. Плечи расслабить. Выпускаем животик. Шариком выпускаем. Выпускаем, расслабляемся, зависаем. Вдох, выдох. И все, вниз пропихнули. Почувствуйте, как у вас вот после занятия крия-йогой тело быстро включается в тренировочный процесс. Угу. Оля, чуть-чуть назад отступите. Сейчас будем делать вот так вот руками, чтобы не задеть никого. Марин тоже смотрит. Сейчас у нас ситали пранаяма. Ситали крии, вернее. Вдох через смоченный язык. Значит, если не понимаете, что это такое, просто прийти с языком в нижнюю губу. Смочите слюной язык. Вообще нужно сворачивать трубочкой. Но так как вот люди делятся на две категории, у которых кофе убегает и у которых кофе не убегает, также здесь у кого сворачивается, у кого не сворачивается. Значит, просто можно воткнуть в нижнюю губу и через него дышать. И добавляем вот это вот. кожей в лицо. Вдох, задержка, обмякли, держим руки на уровне груди, глаза межброви. Опустили руки вниз, выдох. И почувствуйте новые ощущения. И расслабьте плечи, у кого напряжение осталось. Какое-то время можете не дышать и прочувствуйте холодок, который у вас на задней стенке горла. Вот этот холодок мысленно в мозг пропихните туда, к затылку, чтобы у вас была свежесть в голове. Хорошо. И чуть-чуть с плечами поработаем, потому что нам нужна будет эта крия. Дхирубхастрика с плечами. Здесь грудной клетки в основном работает. Поле помягче, помягче. Не отрывайте себе плечи. У вас движение достаточно все равно здесь плавное, потому что если вы сильно будете дергать, у вас может просто от сотрясения заболеть голова. Этого нам не надо. Нам нужно вдох, задержка. Выпускаем живот, расслабляемся, глаза в межброви. На вдох, выдох. Лопатку слегка поджали. Нижний пресс поджали. Держим лопатку, держим нижний пресс. Открыли голосовую щель, отпустили лопатку, вдох, выдох. Раскидывали. Да, можно вопрос маленький. Уже там походу делать. Мы плечи придерживаем, что ли, не бросаем? Значит, смотрите, я просто говорю, что старайтесь сделать мягко, потому что у меня... Когда мягко, значит, придерживайте. А так не просто падают. Ну да. Потому что некоторые специально вниз дергают и вверх, и у них от сотрясения начинает голова болеть. Понимаете, да? То есть подняли и бросили. Да, то есть чуть-чуть контролируют как бы мышцами, да? И это хорошо. Почему? Ну, вы почувствовали здесь тепло, оно вот разогревается. Нам и нужно, чтобы разогреть плечевую зону. Раскрыли плечики, приподняли носик, завернули ладошки, опустили. Вот в этой конфигурации работаем шеей. Мягко вверх-вниз. Вытягиваем лицо вверх, опускаем вниз. Сначала полсилы, потом постепенно начинаем сильнее вытягивать подбородком вверх. Аккуратнее. Вот тот, у кого есть кифоз, такая сутулость, будьте аккуратны с этим упражнением. Хорошо, подняли руки вверх, вдох. С выдохом сложили замочком за спиной и замок потянули вниз. Приподнимаем голову слегка. Копчик под себя. На вдохе головой потянулись вперед под углом. С выдохом опустили подбородок вниз. Почувствовали какое-то классное упражнение? Хорошо, мягко вернулись, встряхнули плечики. Еще раз выставили правильную конфигурацию, завернули ладошки вниз, вправо, влево. И прочувствуйте последний миллиметр, когда вы доводите голову назад, ощущение в шее, киваем к плечу, к одному, к другому. ничего не поднимаем. Наоборот, можно слегка уводить его от уха. Легко, например, по плечике. И вот такое упражнение мы, по-моему, один раз сами делали, такое легкое вот скольжение. Не хоть там буквально несколько пара сантиметров вправо-влево. Она очень медитативна. Делали, по-моему, да? Или не делали? Сейчас я буду подходить каждому, каждой. То есть вот нужно отдать вот голову в руки. Не сопротивляйтесь. Так, я держу голову, расслабляйте шею. Такое скользящее, легкое скользящее движение. Оно даже еще меньше. То есть здесь вот можно прочувствовать, как скольжение по шейным позвонкам. Они как бы смазанные. Расслабьте шею. Причем в одну сторону, как правило, легко, вот такое вот движение миллиметровое. Расслабьте шею. Еще раз. Я держу голову. Совсем маленькая, да. Такое, что вы начинаете засыпать вот это упражнение. Расслабьте шею. В одну сторону легко. Вот именно так, старайтесь расслабить шею, и у вас под действием гравитации вот это вот скольжение идет. Очень мощное релаксирующее упражнение. Рекомендую его выполнять. Расслабить будет тяжело. Ну, ты только контролируем. Я. Это как раз еще и показатель ваш, да? То есть напряжены вы или нет. Все говорят, да я расслаблен, да, я не напрягаюсь. А сам такой вот, как пень. Угу, хорошо. Открыли глазки. Как ощущение? Вот. Постоянно так можно ходить? Нет, вот постоянно так не надо. Если вам. Если вы выходите в сансару, да, вот туда, за дверь, сразу включитесь, пожалуйста. Особенно если это где-то метро, там сейчас и карманники, и всякие там сумасшедшие носятся на машинах. Пожалуйста, включитесь. Есть сумасшедшие, которые закрывают глаза и, значит, там через Кутузовский проспект поперек идут. Типа как их там это, Всевышний там это любит или нет. Бывает, что не очень любит. Один решил проверить, в клетку с тиграми залез там где-то на востоке там. Перелез, но его разодрали там. Просто все. Тигры не знали просто. Ну да, они думают, что обед пришел. Да. Значит, смотрите, сейчас еще упражнение. У нас будет такое легкое, вот такое конусообразное вращение головой. Представьте, что вы головой конус рисуете. Значит, смотрите, если у вас неприятное ощущение будет, сразу останавливайтесь. Понятно? То есть это оно не критичное, то есть мы небольшой конус рисуем и в другую сторону. Я правильно понимаю, что здесь тоже голова расслаблена, мы ее не напрягаем? Да, но поскольку мы конус рисуем, мы хоть как-то управляем, значит, мышцы включаются каким-то образом, но оно такое должно быть довольно у нас расслабленное, чтобы голова не закружилась, не затошнило, чтобы было, что называется, по кайфу, чтобы приятненько. Хорошо, закончим. Нормально? Потому что у нас сейчас будет еще дальше практика, чтобы вы понимали, что до какого предела вы можете позволить себе расслабиться в этом упражнении. Смотрите, мы сейчас бросаем голову вниз и слегка откидываем. Поднимаем и бросаем вниз. Просто под собственным весом, чтобы слегка мышцы растянуть спины и мышцы шеи. И чуть-чуть добавляем назад. Дышим, дышим. замученный. Как нормально здесь всем, да? Хорошо стало? Вообще хорошо. Выходить не хочется. Ничего. Смотрите, вот простые упражнения, они почему? Они включают... Ир, помните, да, что у нас здесь между лопаток? Центр парасимпатики. Мы его сейчас прогрели, и нам сразу стало хорошо. Скоро зевать начнем. Влево-вправо кидаем. Так же легко. Раз, два, раз, два. Шея разминала как бы с усилиями, все время что-то хрустит. А сейчас такой кайф, потому что не напрягаешься. Да, тут просто голову надо налево грузить, направо, налево, направо. Хорошо, закончим. Вот теперь у нас самое, как бы, вот подошли к крии шеи. Сейчас мы будем делать на задержке. Будем вертеть, делаем вдох, значит, задержка, и начинаем вот такой конусы. Потом останавливаемся, и все вращение, все самое приятное и неприятное мы здесь упаковываем, в третий глаз. Понятненько, да? И вот это верчение тоже сюда, в третий глаз. Он, стоим на задержке, да? И вот вращение сюда, потом выдох. Как будто отсюда распределитель в ноги. Третий глаз – это мощнейший концентратор-распределитель. Там организм сам разберется, куда ему что направлять. Понятно, да? Делаем вдох и слева направо. Поехали. Поехали. Легко можно корпусом помогать себе подкручивать голову. Стоим на задержке. Глаза в межброви, расслабляемся и выдох. И на другую сторону, вдох, задержка, справа налево. Стоим на задержке, глаза в межброви, выдох. Сглотнули. Хорошо. Усаживаемся в удобную сидячую позу, на болстеры. Так, у кого телефоны включены, давайте выключим, чтобы оно вам не мешало. Так. Значит, смотрите, для Муладхары чакры есть специальная мудра, то есть определенная, это хаста мудра, хаста — это ладонь, то есть мудра, сделанная из ладони и пальцев. Большой и четвертый палец соединяем, это элемент земли, называется Притхиви мудра. Мудра выполняется либо растопырив пальцы, то есть у вас тогда пальцы работают как антенны, собирают энергию. Если вместе, то это концентратор энергии. То есть можете и так, и так. И мантра для элемента земли Ом Лам Хрим. Сейчас мы с вами будем делать джапу на эту Муладхару чакру. И вот посмотрите, как она изображается. Муладхара чакра. Четыре лепестка, видите, да? На каждом из лепестков есть санскритский звук. В центре тоже основной звук это ла или лам. И по лепесточкам тоже есть звуки, они тоже управляют отсюда из Муладхары чакры нашими органами и нашей психикой на тех уровнях, которые соответствуют этим звукам. Понятно сказал, что, да? Вот. Поэтому мы будем пропевать и основной звук, и вот те, которые на лепесточках. Держим Притхиви Мудру. Поем 5 раз. Ом Лам Хрим. Когда мы поем Хрим, сжимаем Мула-бандху и стараемся прочувствовать вот эту энергетическую точку внутри. Вдох. Отслеживаем ощущения. Ощущения нам нужны будут. Вот старайтесь удерживать во внимании вот область Муладхары. Пусть это не точка, пусть это будет, ну, как бы, вот шарик, допустим. Такой теплый шарик, который у вас находится в промежности. Его мы удерживаем во внимании. Можете уже представлять этот шарик золотистого цвета, теплый, который распространяет тепло по всему вашему тазу. Шакти мантра, сейчас будем усиливать воздействие на Муладхару. Ом Лам Крим. Крим это биджа мантра действия. 5 раз поем. Вдох. Отслеживаем ощущения, стараемся глубже прочувствовать и больше сконцентрироваться на области Муладхары чакры. И у нас 4 лепесточка на чакре. они соответствуют звукам вам, шам, вам, щам, шам, сам. Каждый лепесточек мы по три раза пропеваем. Начинаем ом, вам, хрим. Вдох. Чакру. Уже можете представлять золотой шарик, золотой образ в вашей Муладхаре. И он постепенно начинает сейчас разогреваться и начинает подсвечивать вас изнутри. Ом Щам Хрим. Вдох. Ом Щам Хрим. Ом Щам Хрим. Совершаем джапу, то есть пропевание снова биджи мантры для Муладхара чакры. Ом лам хрим 5 раз. Вдох. Ом лам хрим. ощущения. Если вы упускаете ощущение муладхары, слегка можно поработать мула-бандхой. Вот там есть мощнейшая марма-точка, гуда называется, она кольцевая. Как раз она соответствует вот сфинктеру ануса, то есть это мощнейшая энергетическая точка сама по себе. Поэтому, когда вы сжимаете мула-бандху, вы активизируете эту марма-точку, которая соответствует муладхаре чакре. Если вы забываете ощущение муладхары, или оно у вас еще плохо сформировано, значит, вы можете просто поработать, ашвини мудра называется, это сжатие мышцы ануса. И тогда у вас ощущение, понимание вашего первого и самого главного энергетического центра, оно сразу приходит. И мы сейчас, собственно, подходим к процессу медитации. Мы активизировали себя с помощью асан, пранаямы, джапа, пропевания мантр. И переходим к состоянию пратихары. Скажите себе, что вы внутри, повторяем за мной, я перехожу к пратихаре. То есть это умение управлять своими чувствами. Внутри себя скажите, я сворачиваю чувства внутрь. И переходим к антармауна, часть первая. Вот у нас чувства свернуты внутрь, но краешком сознания мы отслеживаем звуки и внешние ощущения, то есть одежда, мы сидим на полу, температура окружающего воздуха, дыхание спокойное, длинное. И можно почувствовать уже такое состояние зависания, поскольку мы сделали очень полезный крии на включение симпатики и парасимпатики, сбалансировали их. Сейчас мы краешком сознания отслеживаем звуки, но не вовлекаемся. Они нас не раздражают и не увлекают. У нас объемное слышание. Попробуйте выделять какой-нибудь один звук и вычленить его из всех других. Это не обязательно самый громкий, наоборот, лучше брать тихий звук и вычленять его из всего оркестра звуков. Попробуем найти другой звук и туда переключить внимание. такими упражнениями мы дисциплинируем наш ум, и он постепенно становится нашим другом. Переходим ко второй стадии. Сворачиваем внимание внутрь, потому что понимаем, что снаружи ничего интересного нету, и все происходит в нашей голове, в том числе и вот эти звуки, которые вы слышите, на самом деле они у вас в голове слышатся, в вашей голове. Начинаете, делаем практику, она называется Читакаша Дхарана, переводится как сосредоточение на внутреннем ментальном пространстве. Мысленно про себя повторили: я вхожу в Чит-Акашу Дхарану. И начинаем выстраивать некий куб. Внутри себя выстраиваем комнату. Сначала выстроили переднюю стенку. Вот представьте, что ваша голова – это комната. И лоб. Вот представьте, что вы залезли внутрь своей головы, и лоб – это ваша передняя стенка. Представьте, что вы стоите перед стеной. Вот эта стена – это… И вы смотрите на эту стену, дотрагиваетесь руками. Она такая шероховатая. Может быть, такая бетонная. Попробовали на кирпичную сменить. Чуть-чуть отошли от этой стены. Чувствуем, что упираемся спиной в другую стену. Это наш затылок. Мы чувствуем, что у нас есть лоб, ощущение изнутри лба, ощущение изнутри затылка. Теперь внимание переводим на правый висок. Это правая стенка. И левый висок чувствуем. Это левая стенка. Почувствовали темечко, это наш потолок. И нижнюю челюсть, это наш пол. И мы находимся вот в этом пространстве, которое на самом деле находится внутри нас, внутри нашего ума. как раз это состояние здесь и сейчас. Потому что оно всегда присутствует. У вас, но мы не можем зачастую его отследить. Сосредотачиваемся на этой комнате и помещаем в эту комнату все свое тело. Представляем, ощущаем, что это тело, внизу тела есть Муладхара чакра, которая светится теплым, красивым, золотистым цветом. Это в виде, можно представить себе, маленького солнышка, теплого, мягкого. Почувствуйте, как этот теплый золотистый огонь начинает разгораться все сильнее и сильнее, заполняя всю комнату теплым золотистым цветом, светом. Теперь попробуйте поуправлять этой комнатой, чтобы вы чувствовали себя свободно в этом объеме, и вы сами создадите тот объем, который вам комфортен. Попробуйте сдвинуть стены передние и задние близко друг к другу, как будто вы в маленьком домике в детстве, вспомните. Например, в картонной коробке дети любят сидеть. И также сдвинули справа и слева стенки, сверху и снизу. Почувствовали себя уютно под защитой своего домика. Вам тепло, спокойно и безопасно. Удерживаем во внимании золотистый солнечный шарик внизу живота. Краешком сознания отслеживаем, есть ли какие-нибудь мусорные мысли, эмоции, впечатления, который отвлекает нас от медитации. Если таковые есть, просто ставим галочку, отмечаем, что да, такие есть, не задерживаемся на отвлекающих моментах и сосредотачиваемся на нашей внутренней комнате. А теперь представили, что у нас передняя стенка уезжает далеко-далеко вперед, к горизонту. Мы как будто в таком коридоре. И задняя стенка уехала далеко-далеко назад. Теперь то же самое делаем с правой и с левой стенкой. И потолок улетел вверх, пол опустился вниз. И мы находимся посредине объема комнаты, в самом центре, зависли и чувствуем себя в безопасности, потому что мы в любой момент можем управлять этими стенами, понимаем, что в сущности вот эта комната и есть наш ментальный объем, где происходит все, вся наша жизнь, все наши эмоции, поступки, они находятся в этой комнате. Собрали комнату для, до комфортных вам размеров. Это может быть какое-то воспоминание из детства, например, у бабушки на даче, солнечный день, или же какое-то другое место уединения и покоя. Вы чувствуете себя расслабленно, спокойно, безмятежно. Мысленно повторяем: я чувствую себя расслабленно и безмятежно. Мы чувствуем себя в полной безопасности в этом месте уединения и покоя. Мы сами, как хотим, управляем своими чувствами. Чувства подчинены нам, и ум наш друг. Он думает только то, что нам нужно. Еще раз повторили про себя: ум мой друг. Он думает только то, что мне нужно. Отслеживаем внутренний объем своей чидакаши. Удерживая это состояние, то есть это дхарана, удержание нашего состояния, мы переходим к технике медитации на Муладхару чакру. Муладхара чакра – это основная чакра человека, и от качества ее проработки зависит не только здоровье, но и вообще судьба человека. Непроработанная Муладхара, она вызывает гнев, жадность, заблуждение, чрезмерную расчетливость, стремление к приобретательству. Она отвечает за желание и безопасность. Она связана с такими железами внутренней секреции, как надпочечники, и она очень эмоциональна. Она отвечает за борьбу, выживание, самозащиту, и поэтому непроработанная Муладхара чакра, она вызывает страх, причем зачастую он необъективный. А хорошо проработанная чакра, она вызывает чувство защищенности, покое, безопасности, к усилению жизненной энергии, повышению устойчивости. К решимости исправлять свою судьбу, и так с каждым вдохом мы наполняемся новой, молодой жизненной энергией, напитываемся бодростью, выносливостью. С каждым выдохом мы избавляемся от страхов, мы избавляемся от нервозности, от излишнего эгоизма. Визуализируйте, как на вдохе вы напитываетесь новыми, молодыми, свежими силами. И с выдохом избавляетесь от своих страхов, переживаний, эмоциональных напряжений, которые связаны с базовыми человеческими потребностями. Помним, что по существу все происходит вот в нашей комнате чидакаши, то есть ментальная комната ментального пространства. И в этом ментальном пространстве у нас царит покой и умиротворение. Представляем еще подробнее, как мы сидим в этой комнате ментального пространства, в той идеальной физической форме, которую вы хотите себе представить. И особым видением вы видите в области промежности сияющий золотой шар, который постепенно своим золотым сиянием, теплым золотым сиянием заполняет область малого таза, разливается по бедрам, заполняет тазобедренные суставы, заполняет область лобка, мочевого пузыря, репродуктивные органы. Весь низ живота заполнен приятным теплом и золотым свечением. С каждым вдохом мы напитываемся энергии силы, решимости, защищенности. С каждым выдохом мы избавляемся от страхов, неуверенности, озлобления, эгоизма. самостоятельно визуализировать. Как на уровне Муладхары чакры у нас крестец, копчик, малый таз наполняется теплом и свечением. С каждым вдохом мы наполняемся новыми силами, решимостью, чувством защищенности. С каждым выдохом мы отпускаем ощущение неуверенности, страха, гнева, раздражения. Наполняемся любовью, силой. наша практика продолжается. Вы слышите мой голос. Мысленно себе говорите: я избавляюсь от страхов, наполняюсь решимостью и стойкостью. Мысленно представьте, что вы подхватываете ладошками это солнышко, которое находится сейчас в вашей Муладхаре чакре, и укладываете его грудную клетку в область сердечного центра. И все ваше тело наполняется теплом, свечением, радостью и любовью. На фоне покоя, которого дает уравновешенная Муладхара чакра, по вашему телу разливается ощущение счастья, любви и радости. На этом фоне загадывайте свою санкальпу, связанную с Муладхарой чакрой. Это может быть что-то очень такое простое, материальное. Или можно в психологическом смысле, например: я легко и спокойно освобождаюсь от страхов и неуверенности. Или я пребываю в безопасности и покое. Мысленно повторите: я пребываю в безопасности и покое. И потом, когда вы уже в обычной жизни будете испытывать какие-то вдруг стрессовые ситуации, вам достаточно будет закрыть глаза, сделать вдох-выдох и вспомнить эту фразу: я пребываю в безопасности и покое. Почувствуйте, что тело стало легким, невесомым. Оно как будто зависло над ковриком. Внутреннее свечение становится все сильнее, доходит до кончиков пальцев, рук. Прям почувствуйте, как у вас кончиков пальцев как будто золотистые капли янтаря, светящиеся, свисают, разлетаются искорками в пространство. Ваша кожа начинает светиться внутренним светом, наполняя все ваше тело, каждую вашу клеточку энергии покоя, расслабления, радости и любви. хочет прилечь, может прилечь в шавасану, продолжать медитацию лежа. Кому хорошо и так сидит, сидит в положении сидя. Если вы будете менять положение тела, старайтесь не вываливаться из этого состояния, а расширять его и углублять. Если у вас затекла поясница, можно подсогнуть колени. Медитация продолжается, вы просто ощущаете себя в другом положении. Jab re mana,

Делаем вдох поглубже. Уводим руки за голову, мягко подтягиваемся. Сгибаем колени, также мягко заваливаемся на правый бок. Плавно выходим из состояния. Ощущаемся наполненными силой, энергией. Усаживаемся в удобную сидячую позу. Потянулись макушечкой вверх. Еще раз собрали прихиви мудру, большой и безымянный палец, соединили вместе. Споем три раза Ом Лам Хрим. Ощущаем Муладхару чакру. Помним, что мы наполнились энергией решимости, силы, устойчивости. Избавились от чувства тревожности. Избавились от чувства страха. Трижды пропеваем мантру. Вдох. Это такая практика. Если какие вопросы у вас есть по практике, я могу еще ответить. Ноги затекают, поза поменяется. Да, значит, тут йога для человека, а не человек для йоги. И просто надо понимать, для чего мы вообще занимаемся хатха-йогой, чтобы сделать наше тело с одной стороны устойчивым, оно, мы не вертелись в момент медитации, чтобы оно было ровное, чтобы энергия спокойно проходила по позвоночнику. И в-третьих, чтобы у нас не затекало тело. Это у нас хатха-йога плюс крия-йога. Вот для чего нам вообще все вот эти мощные практики. Для того, чтобы сделать наше тело как стальной клинок. Чем он отличается сталь от сковородки, это обычно. Здесь как сковородку кинуть на землю, она расколется, разобьется. Ну, я имею в виду чугун вот здесь, да. Стальной клинок, он, с одной стороны его можно согнуть вот в бублик, а с другой стороны им можно перерубить там, я не знаю, там кувшин, сделанный из меди. Вот то же самое йога, она нам дает возможность наше тело сделать стальным, то есть гибким, сильным, уверенным. Вот. И поэтому вот вы сейчас посидели, почувствовали, что у вас затекло, да? Значит, вот смотрите, как долго мы выстраивали нашу коробочку с умом, да? Чтобы нас не отвлекало ни посторонние там звуки, одежды, там запахи, чтобы нас внутренне не отвлекало. И поэтому изначально настраивайтесь, что у вас может быть какая-то ситуация, которая потребует вашего вмешательства. Но вы делаете это все непривязанно. Что-то там затекло, раз, там, вправо, влево, все, и дальше продолжаете. Чтобы у вас ум не цеплялся за это, потому что он, вы только им стали управлять, а так он опять у вас начинает выскальзывать из вашего повиновения. Понятно, да? Просто поменяли, мягко каким-то образом, может, сели на бачок там, да, на болстер. Вот у себя в уме поставьте установку, что это не принципиально. Я даже некоторых даю установку, что если зазвонит там телефон или какой-то резкий звук появится, что это пойдет вам только на пользу. Потому что человек в состоянии медитации, он очень уязвим. Он настолько, пока вы еще не умеете в пратихаре удерживать состояние вот отрешенности от внешних объектов, тут действительно очень сильная дисциплина ума должна быть. Что вы, с одной стороны, понимаете, что там что-то зазвенело, но это вас не всколыхивает. И поэтому промежуточный вариант, что если что-то резкое происходит, там зазвенел будильник, телефон, громко топнул, дети там что-то стукнули, вот это вам идет на пользу, все эти звуки, понятно? То есть вы себе давайте такую установку, и тогда у вас внутри не будет такого, никакого негатива, а будет наоборот, один позитив. Вот. Так, по поводу... Так, тут еще вопросы у нас есть какие? Вы знаете, я думаю, я сделаю страничку, да, и разошлю вам, чтобы у вас был доступ по этим лепесточкам, по чакрам, чтобы вы уже тоже могли потом это понимать, для чего все это делается. На самом деле это там глубокая тема, это называется Пуруша-Ньяса. Мантры, вот мы на йогетических курсах давали более подробно, что каждому участку тела соответствует свой санскритский звук. Есть целая практика обхода тела по санскритскими звуками. И эти звуки как раз они исходят из того, что у каждой чакры вот на лепесточках написаны звуки санскритского алфавита. Скажем, у Вишудхи там только гласные идут. Вот, у Анахаты дальше. Весь санскритский алфавит он прописан на этих вот лепесточках чакр, причем в определенной последовательности. И поскольку это как бы вот на санскрите это называется адхара, то есть врата нашего тела, они управляют определенными органами, вот эти звуки. Вот. Мы проработали как бы сейчас нижний алфавит, потому что ща-ша-са это заключительные звуки санскритского алфавита, а все начинается с а. Но они это в голове у нас. Поскольку мы с Муладхары чакры начинали, поэтому вот эти ва-ща-ша-са это звуки. Ну как настроение? Хорошее. Хорошее, да. У вас будет эта запись. Дома обязательно медитируйте. Вот выделяйте себе, конечно, лучше всего желательно это вот каждый день делать. И не обязательно такую вот длинную, скажем, делать тренировку. Что-то у вас... Что? Вот вообще, ну, не меньше 10 минут. Сегодня сколько? Вот, собственно, медитация у нас была минут 20, наверное. Даже длиннее, то есть вот с моими объяснениями это было где-то 25-30 минут. Ну, вот смысл такой, что человек, который регулярно медитирует, он дольше живет. Это уже учеными доказано, потому что в момент медитации выделяется такой фермент теломераза. Его, он усиленно начинает проявляться. Это фермент, который восстанавливает хромосомы клеток. вот этот наш генетический код, он перестает разрушаться, размахряться, и клетки способны дальше к делению. Потому что вот этот теломер, это как раз маркеры, до какой степени клетка может делиться. И в современной стрессовой ситуации они очень быстро, вот эти теломеры, отваливаются. То есть, допустим, клетка там должна в нормальном состоянии 50 раз поделиться. Она делится всего 10 раз, и все. А на создание новых клеток у тела нету сил, нету энергии. Значит, где мы можем найти энергию? Вот в медитации плюс йога. Ну, и медитация – это часть йоги, но я имею в виду активную йогу. Это хатха-йога, крия-йога. Дает нам силы, устойчивость, гибкость. А медитация нас наполняет вот состоянием расширенности, баланса, счастья, гармонии, любви. А крия-медитация, она как-то отличается от обычной? Ну вот смотрите, крия-медитация, я еще раз повторю, она для чего? Вот крия соединена с медитацией. В крии мы сделали определенные действия, потому что крия означает несколько значений. Это действие, это ритуал, это обряд, тот, который наполнил вас там силой, энергией. И эту энергию вы запускаете в состояние медитации. И в состоянии медитации у вас, вот как Алиса в «Стране чудес». Сегодня вот у вас получилось сделать комнатку? У вас получилось управлять стенками, потолком, полом, Марин? Нет. Может, все отключилось? Отключилось, да. Ир, получилось у вас вот с этими стенками? Вот, понимаете, у каждого свою вот визуализацию, у кого-то более отчетливо. Вот я, знаете, начал вам говорить про стенку. Я реально почувствовал, какая она шершавая. И в одном месте она у меня была холодная, в другом месте она была нагретая солнцем. Потом... Да, все вспомнил. Потом я сказал про кирпич и вспомнил, у нас вот рядом с работой был такой лофт, знаете, вот это кирпичное здание старое, вот их реставрируют. И там прямо вот я чувствовал, я ощущение вот этого старого кирпича, я специально раньше ходил, трогал, мне нравилось это. Вот, и это когда вы начинаете управлять вот этими образами, у вас нету границ для вашего развития вообще и ментально, и во внешнем мире. То есть вы получаете волшебный ключ. Вот, и этих ключей будет несколько. Вот сегодня мы разбирали ключ с Муладхарой чакрой. Николай, извините, я не поняла, а как мы управляем? Это же вы управляете фактически нашими образами, а не мы сами не управляем. Ну попробуйте, Ира, ответить на вопрос. В каждом вопросе, в хорошем вопросе, есть уже половина ответа. Для чего я вам все это говорю, как вы думаете? Молодец. Нет, Николай это предлагает нам это сделать, а делаем-то мы сами. Конечно. У нас сейчас было групповое занятие. Вот еще раз, смотрите, что произошло. Мы сегодня занимались крия-медитацией. То есть мы сделали асаны, мы с вами подышали. Это все у нас пошло. Крия-йога, хатха-йога, крия-йога. И, собственно, медитация. И вот одно за другим зацеплялось, и получился вот такой очень хороший эффект, когда вы вошли в это состояние. Вы потом это сами будете делать. Я поэтому вам рекомендую хотя бы, вот не обязательно вообще делать, ну, как бы уже подготовительные практики, хотя можно чуть-чуть пранаямы, наклон там сделали, серия прогибов, наклонов, вот, и сели, подышали, не обязательно сидеть на полу, да, можно на стуле, но только вот, чтобы у вас спинка ровная была, подложите под поясничку, чтобы у вас была опора. А ноги должны быть обязательно скрещены? Ну, желательно скрещивать, чтобы энергия у вас не вытекала. Более того, можно даже лежа делать. Но лежа есть соблазн, что уснуть. Потому что некоторые считают, что медитация — это такая не очень удобная форма для сна. Они садятся и... Значит, все. Это тоже, наверное, хорошо, но человек просто вот выспится. Не очень удобно, правда, у него там затечет. Значит, это вот по поводу вот затекания. Значит, в следующий раз чувствуете неудобно, сели повыше и выберите стеночку. Понятненько? Нет, мне даже вот как бы шевелиться не хочется, но я чувствую, что иногда, ну, как бы, ощущение. Я обращаю внимание на затекшую ногу. Значит, Оль, тогда, значит, делайте движение маленькое или почти движение, мне нравится вот это выражение, почти движение. То есть вы сделали на уровне ума и тонкой энергетики своей. Вот даже представили, что вы пошевелили ногой, вытянули ее, собрали обратно, и у вас уже пойдет энергия туда. И вот сейчас у нас как бы первое занятие по медитации. Потом мы научимся не только формировать вот нашу эту комнату, но делать в ней двери, открывать, и вы будете выходить в те двери, которые вам захочется, а не те, которые вам открыты и которым вам можно заходить. В конце концов, это школа волшебников. И каждая чакра, помните, я вот скидывал на крие, там она отвечает за определенные ситхи. Вот. Помимо того, что у нас нос начинает дышать хорошо, мы запахи начинаем различать, она отвечает у нас за решимость, то есть то, чего нам не хватает в нашей жизни сейчас. Потому что очень сильная нагрузка, и нужно... Вот Муладхара отвечает за базовые жизненные принципы. За безопасность, за чувство того, что нам нужно что-то поесть завтра, чтобы у нас было с работой, чтобы там кто вот занимается индивидуальным бизнесом, да, чтобы были клиенты. А кто, значит, подневольный человек, там ходит на работу, чтобы была хорошая работа, устойчивая. И вот это формируется именно здесь, вот в этой реальности. Я поэтому дал вам образ, что вы сидите вот в этой комнате, а эта комната вот и есть ваша чидакаша, то есть это пространство вашего ума, вашего сознания. И специально мы работали вот с этими стенками, потолком, чтобы вы почувствовали, что вы управляете этим процессом. Не он вами, а вы здесь активное начало уже. Вы уже не объект, а субъект. Это намного больше. Хорошо, да? Ну ладненько, давайте потихоньку. Если есть еще вопросы, да, я отвечу, а так нам надо освобождать. А если вот образ представить?